Глава 41. Константин. Константин Николаевич, можно? Отрываюсь от бумаг и поднимаю голову. Тимур Кайманов стоит в дверях и жмется, точно невинная барышня. Киваю и рыскаю по заваленному документами столу, выискивая пульт от кондера. Последнюю неделю только он и спасает от изнуряющего солнцепека, но при этом создает другие проблемы в виде заложенного носа. Хватаю сосудосуживающие капли и запрокидываю голову. «Тот курьер почту принес», — продолжает Кайманов, пристроившись в кресле по соседству. «Копия письма из адвокатской палаты. Моя рука с каплями замирает. С досудебной претензией. Дергаюсь и промахиваюсь, заливая себе полморды горькой гадостью. С чем, блядь? Я же не ослышался. Или у меня кроме носа заложило еще и уши?» «С досудебной претензией», — повторяет Тимур и уводит взгляд в окно, боясь встречаться глазами со мной. «Потому что, сука, я в ахере. В таком гребаном, как моя жизнь, ахере». «От кого?» «От Морозовой Ольги Ивановны», — виновато докладывает Тимур. «Дерьмо». Запускаю пальцы в волосы и крепко сжимаю их. Закрываю глаза, чтобы поймать дзен, но он, сука, в последние дни только убегает от меня. Дерьмо — ровно то слово, которое характеризует мою сегодняшнюю реальность. Я за свою юридическую деятельность ни разу не получал жалобы от клиентов. От противоположной стороны — да. Угрозы, претензии, шантаж и подкупы. Все это было. Недовольство заказчиков — никогда. Что в нем? Не поднимая головы, спрашиваю притихшего Кайманова. «Прошу применить соответствующие меры к адвокату Романову К.Н. Реестровый номер 2347. За бездействие и халатность», — зачитывает помощник. 3 дня назад я отложил встречу с Морозовой. Это и есть, сука, бездействие и халатность. Честно говоря, за такие финты коллегия может лишить права заниматься адвокатской деятельностью. Подобная перспектива имеет место быть в худшем случае, о чем я думать, естественно, не хочу. Блять, пока я решал вопросы с Полянской, которая упорно продолжает топить мне дело, в спину прилетел топор с той стороны, откуда не ждал. Не понимаю, что происходит, но, зараза, что-то определенно происходит, потому что с Морозовой мы разговаривали на днях, и недовольства в ее речи я не заметил. Откуда несет дерьмом, пока непонятно. Это не происки Полянской. Эти 2 чертовых дела, которые я собирался по-быстрому раскидать, никак не связаны между собой. Здесь кто-то другой. Вспоминаю всех своих врагов и недоброжелателей, коих может быть дохера. Моя голова разрывается на части, когда понимаю, что все мои сегодняшние проблемы от баб. Сука Полянская со своей ревностью, недовольная Морозова по непонятно какой причине и 2 упорно насилующие мой мозг девчонки, ожидающие обещанных морей. Возможно, если бы я решил первую проблему с Полянской с помощью ее деликатного предложения, одной заботой у меня стало бы меньше. Но трезвым умом я понимаю, что одним разом от Полянской не отделаешься. И если я дам ей понять, что она имеет надо мной власть, я стану бесповоротно от нее зависим. Но первопричиной является не это. Я перестану себя уважать как мужика. Сама мысль о том, чтобы лечь в постель с женщиной, если эта женщина не Сурикова, мне противна настолько, что скручивает желудок болезненным спазмом. Я неуверованный моногамный идеалист, но никогда не славился беспорядочными многочисленными связями. Повторяюсь, я брезглив и крайне избирателен. Но когда в моей жизни появилась одна приставучая сиреневолосая заноза, все звезды мира погасли в одночасье. Гребаный пиздец. Даю себе 2 секунды. В помещении моментально становится душно. Срываю с себя пиджак и стягиваю удавку с шеи. Подхожу к окну и раскрываю его полностью. В офис врываются звуки живой музыки, и это значит, что очередные недооцененные таланты вновь собирают публику. Память подкидывает слайды из нашей первой встречи с цыганкой. Усмехаюсь, вспомнив, при каких обстоятельствах мы познакомились. И если бы время сейчас можно было остановить и вернуться туда, где все началось, как бы я поступил сейчас? Стал бы спасательным кругом для дикой смутьянки, зная, чем наша игра обернется. Прошел бы тогда мимо девчонки со шляпой в руках, высокомерно задевавшей мое мужское достоинство. И не было бы тогда этой задницы, в которую превратилась моя стабильная, упорядоченная жизнь, если бы я не поддался глупой провокации и вовремя засунул свою задетую сиреневолосой гордость в жопу. Но тогда и не было бы ее, хулиганки с густой темной бесконечностью глаз, с неподдельной искренностью и беспорядочным хаосом в голове. «Свяжи меня с Морозовой, Тимур!» «Прошу помощника!» Втягиваю пропитанный зноем, запахами соседствующего салона Красной Москвы и грилем воздух. «Пап, ну пожалуйста!» — конючит Марго, складывая в умоляющем жесте ладони. «Со мной же будет Юля, пожалуйста!» «Это и пугает!» Бросаю на притихшую Сурикову уничтожающий взгляд. «Там, где эта катастрофа, там всегда проблемы!» Юлька показательно цокает языком и закатывает глаза. И пусть только попробует сказать, что это не так. Отпустить с хулиганкой дочь на закрытую вечеринку какой-то сомнительной музыкальной группы значит совсем двинуться умом. А я и так в последние недели с ним не в ладах. Нет, и точка. Утвердительно и бесповоротно рявкаю я. Рита бесится. Толкнув со всей дури стул, вылетает из моего кабинета, прилично шарахнув дверью. Блять, как меня все достали! Все это капризное бабье, разъедающее мой мозг целенаправленно и изощренно. Какого черта вы притащились сюда? Нельзя было обсудить этот вопрос дома. Юля! Ору я. Ты невыносимый, Романов, качает головой Сурикова. Кидаешься, как собака на всех. Юлька вскакивает с кресла, со скрежетом отпихивая его от себя. От этого гадкого звука морщусь и обхватываю голову руками. Голова. Сосуды сжимает так, будто на меня надели резиновый шлем и стали его нагревать, сужая вместе с моей головой до микроскопических размеров. Сдавливает так, что сводит зубы. Уверен, с такими приступами меня когда-нибудь шибанет инсульт. Но я старательно манкирую своим гребаным здоровьем, потому что, блядь, мне тупо некогда. Я погряз в войне с Полянской и сыплющимися из ниоткуда проблемами от Морозовой, которые оказались проплаченными заказами. Осталось выяснить, кем. Чувствую, что скоро адвокат понадобится мне. Моя прочная выдержка рвется, оказавшись не такой уж и крепкой. Еще и эти две... «Просто не доставайте меня, когда я работаю!» «А ты только и работаешь в последнее время!» Укоризненно бросает Сурикова. «Когда с тобой разговаривать?» «О, и это туда же!» «Может, потому что у меня есть работа, и мне нужно ее делать?» Вскакиваю со своего кресла, шибанув ногой по тумбе. «Это ты так намекаешь, что я ничего не делаю?» Переходит на высокие ноты хулиганка. «Ой, блядь! Еще с ней не хватало пересраться для полного счастья. И тогда точно можно застрелиться, Романов!» «Это я так прошу потерпеть и подождать, пока разгребу свое дерьмо. Так, понятней?» Сурикова внимательно следит за моими действиями, когда я подхожу к стеклянному графину и наливаю себе половину стакана воды, чтобы запить таблетку. Она замечает зажатую пластинку в моей руке и, поджав губы, подходит ко мне. Обнимает и прижимается щекой к груди, где, уверен, слышит, как тарабанит мотор, ломая ребра. Утыкаюсь носом в макушку и с трудом выдыхаю. Грудь сдавливает тисками. Не от инсульта, да от инфаркта сдохну. Один хрен. «Кость, у тебя проблемы? Что случилось? Расскажи мне». Юлька задирает голову и смотрит глазами, в которых радужка приобрела практически черный оттенок. «Все решаемо, хулиганка!» Целую в лоб. Просто не жрите мне мозг. Хотя бы пока. Я не хочу ругаться. Пищит мелкая. Я тоже. Обнимаю свою девочку, крепко стиснув в объятиях. Пусть на мгновение, но мне становится легче. Есть курить? Нет. Удивленно крутит головой. Я ж бросаю. А я, кажется, начинаю.